Момент истины. Из клиники удалось выбраться без проблем. Медсестра на посту так и не появилась, и сторожка у центральных ворот была пуста, хотя на столике лежали очки, раскрытая газета и недопитая чашка с чаем. Выкатив коляску на улицу, Вера направилась к троллейбусной остановке, потому что идти до госпиталя было далековато. Несмотря на ранний час, на остановке стояли люди. Несколько веселых парней с удочками и тихий, словно высохший гриб, старичок в допотопном коричневом берете. «Это хорошо», — подумала Вера. «Помогут Илью внести». Однако она просчиталась. Когда подъехал троллейбус, гриб неожиданно проворно юркнул в салон, а за ним, как рыбы на приманку, рванули рыбаки. Двери закрылись, и троллейбус укатил вдаль, полязгивая своими железками. Закусив губу, Вера смотрела ему вслед. Ей было очень обидно. Но Илья сказал: «А ты представь, если бы они меня туда затащили, а назад не вытащили, и катались бы мы с тобой до вечера». Увидев, что глаза у Ильи веселые, Вера тоже улыбнулась. «Ну и пусть», — решительно сказала она. «Зачем нам троллейбус? Я читала, что раньше люди в храм пешком ходили. А расстояние было не 3 остановки, а 3 дня. Короче, поехали». «Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — госпиталь. Держись, прокачу с ветерком». Сказав это, Вера припустила бегом, благо улица была пуста, и ей никто не мешал. А Илья сидел в коляске, и его переполняла радость. Он вдруг вспомнил слова деда, что в храм надо идти не ногами, а сердцем. Похоже, сегодня все так и выходило. Через полчаса они подкатили к высокому забору госпиталя. Тут все было как положено. Ворота на замке, рядом белая каменная будка проходная, перед ней толстая привратница в военной форме. Загородив собой двери, она так яростно грызла семечки, что казалось, от этого занятия ее не отвлечет даже атомная бомбардировка. Однако, увидев детей, привратница неожиданно улыбнулась. «С воскресеньем, ребятки! Вы, наверное, в храм? Рано приехали. Служба через час». «Через час?» — удивился Илья. «Ну да, 7:30, но батюшка уже в храме». «Значит, правильно приехали», — уверенно сказала Вера. «А оно так всегда. Что ни делается, все к лучшему», — поддержала Веру охранница. «Я вот вчера каблук сломала, потому что во дворе трубы меняют». «Так что ж тут хорошего?» — удивилась Вера. «Каблук сломать». «А могла ж ногу», — невозмутимо объяснила привратница. «Погодите, я ворота отворю, а то через вертушку вам не пройти». Через мгновение одна из железных створок со скрипом приоткрылась, и Вера с Ильей оказались в большущем дворе. Справа за деревьями высились еще спящие больничные корпуса с разбитыми перед ними клумбами. Слева тянулся забор, а посредине лежала широкая полоса асфальта. «Идите прямо», — подсказала привратница, засыпая в рот новую порцию семечек. «А там увидите!» Метров через 200 они поравнялись со скромной одноэтажной постройкой, на которую они бы и внимания не обратили, если бы не серебристый купол на крыше и вбитый в землю высокий деревянный крест. Крыльца перед входом не было, поэтому Вера легко закатила коляску в небольшой коридорчик с церковной лавкой. В лавке рядами стояли иконы и книги, в специальных ящичках лежали восковые свечи, источающие легкий медовый аромат. Тут же висели крестики, образки и колокольчики в форме ангелочков. У ребят просто глаза разбежались, поэтому они не сразу приметили маленькую круглолицую женщину, которая тихо сидела за прилавком и что-то писала. Из-под беленького платочка выбивались седые кудряшки, как у старушки-бабушки, хотя она явно не была ни той, ни другой. Увидев платочек, Вера легонько толкнула Илью в бок и прошептала: «Если бы ты вчера сказал, что мы в храм пойдем, я бы косынку взяла, а так не пустят». «Пустят», — подняла глаза женщина и протянула Вере шелковый платок. «Ой, спасибо», — обрадовалась девочка, повязывая голову. «А нам... А вы... Зовите меня матушкой Раисой. Матушка Раиса, а что нам дальше делать? Ведь мы же ничего не знаем». «Если пришли в такую рань, значит, что-то знаете», — улыбаясь, ответила матушка, и в ее ясных глазах блеснули веселые лучики. «Экскурсанты обычно к концу службы приходят, а вас, вижу, нужда привела. Вот вам две свечечки. Поставите возле икон». «Спасибо», — поблагодарил Илья, и хотя у него в кармане лежали деньги, он почувствовал, что сейчас их доставать не стоит. У двери в главное помещение храма, где висели иконы и горели свечи, колеса коляски уткнулись в высокий порожек. Но не успела Вера подумать, как лучше миновать препятствие, на помощь поспешили два совсем молодых парня в длинных церковных одеждах и без лишних разговоров перенесли коляску через приступку. Илья сразу увидел муромца. И в этом не было ничего удивительного, ведь храм освящался в честь монаха-богатыря, и его лик был обращен ко всем, кто переступал порог. «Вера», — шепотом сказал Ножкин, — «подвези меня к иконе». И хотя в храме было много икон, Вера сразу поняла, какой, потому что уже видела лик святого на больничной тумбочке. Илья зажег свечу и поставил на большой желтый подсвечник. Спустя мгновение рядом вспыхнул огонек Вериной свечки. Илья долго смотрел на своего святого заступника, словно пытаясь что-то сказать ему. Он даже не заметил, как из алтаря вышел священник и, взяв Веру за руку, отвел ее в уголок, где стоял небольшой столик с крестом и Евангелием. «Как тебя зовут?» — ласково спросил батюшка. «Вера. Хорошее имя». «А что с твоим другом?» Вера вспыхнула, но не от смущения, а от радости. Священник был первым из взрослых, кто назвал Илью ее другом, причем сделал это так легко, словно ничего необычного в дружбе стройной, длинноногой девочки и мальчика на инвалидной коляске не видел. «Он 3 года назад прыгнул в воду, и у него там какой-то нерв в позвоночнике защемило». Немного запинаясь, проговорила Вера. «Завтра операция тяжелая. Ему надо сегодня изо всех сил отдохнуть, чтобы сил набраться. А Илья вместо этого решил в храм поехать». «Так его зовут Илья. Значит, он попал туда, куда надо». Священник подошел к Ножкину и положил руку ему на плечо. Рука была крупная, как и он сам, но прикосновение оказалось на редкость легким. Илья поднял голову и увидел, что батюшка с улыбкой смотрит на него, не пытаясь отвести взгляд. Такое было впервые. Обычно незнакомые люди стеснялись Ильи, поэтому в их взглядах и разговорах чувствовалась какая-то натуга. Потом это проходило, но поначалу всегда было так. «Меня зовут отец Александр. Вера рассказала, что завтра тебе предстоит нелегкая операция. Мы можем помолиться о ее благополучном исходе, но только если ты сам этого хочешь». «Хочу!» — не раздумывая, воскликнул Илья. «Ты когда-нибудь исповедовался?» «Нет». «А знаешь, что это такое?» «Да, мне дед рассказывал. Это когда надо покаяться в своих грехах». «Правильно. А ты готов?» «Готов!» «Ну, тогда пошли». Отец Александр подкатил коляску к столику и набросил на голову Ильи епитрахиль, сдвоенную полосу узорной ткани, символизирующую благодать. «Сначала приложись к честному кресту и святому Евангелию», — тихо подсказал батюшка. «А теперь вспомни поступки, за которые тебе стыдно, за которые хочется попросить прощения. И ничего не утаивай, потому что ты раскрываешь их не передо мной, а перед Господом, который и без того все знает, но ждет признания от тебя и всегда готов помиловать искренне кающегося». Честно говоря, Илья и сам не раз жалел, что не может попросить прощения у всех, кого он обидел в своей жизни, кто остался в тех далеких городах и поселках, куда он вряд ли сможет вернуться. Но сейчас Ножкин словно увидел все в ином свете. Словно знал, что его «прости», лишь сорвавшись с губ, сразу разыщет тех, кому оно предназначено. Поэтому, собравшись с духом, он вспомнил и свои насмешки над новичками, которые боялись прыгнуть с метрового трамплина, исписанные у отличницы Василевской диктанты, и как он до смерти напугал семью полковника Тарасюка, и как дал в лоб драчуну Аполенису, и про конфеты, которые украдкой таскал из вазочки, и про многое другое. «Все?» — спросил батюшка, когда Илья замолчал. «Нет». Я еще Золотова обидел, ну, который стихи пишет. А дед заставил попросить прощения. Попросил? Да. Это ты правильно сделал. Зачем иметь врагов, когда лучше иметь друзей? Каешься, Илья? Каюсь, чистосердечно признался Ножкин, и вдруг ему стало так легко, словно он сбросил с плеч мешок кирпичей. Батюшка шепотом прочитал над Ильей разрешительную молитву, перекрестил его макушку и тихо сказал: «Да поможет тебе Господь!» На воскресную литургию народу пришло много. Перед службой люди перешептывались, приветствовали знакомых легкими поклонами, покупали свечи, писали записки за здравие и упокой. Но когда после возгласа священника чтец начал читать псалмы, движение стихло. А когда отворились царские врата, когда зазвенели колокольчики кадильницы, когда храм наполнился ароматом ладана, все замерли, и этот внешний покой нарушался только во время крестных знамений и поклонов. Правда, Илья с непривычки не выдержал неподвижности и пару раз украдкой оглянулся. Он заметил, что у многих в глазах блестят слезы. Но, похоже, слез тут никто не стыдился и даже не прятал. Наверное, из-за того, что хор в самом начале пропел «Блаженни плачущие». А зачем прятать блаженство, которое есть высшей степенью счастья? Больше всего Илье понравилась длинная и красивая песня, в которой много раз повторялось слово «херувимы». Уже позже он узнал, что она так и называется – «херувимская», потому что призывает людей оставить все земные заботы и, словно ангелы, вославить Бога. А потом было самое главное, ради чего люди приходят на литургию – причащение. Илья сам подъехал к чаше со святыми дарами, и Вера, молодец, не стала ему помогать. Потом он вернулся на свое место и вдруг понял, что почти не боится завтрашней операции. А люди все шли и шли. Тихо пел хор. Илья неотрывно смотрел на икону Спасителя у царских врат. И чем дольше он смотрел, тем живее становился лик Господень. Ножкину даже показалось, что уста на иконе дрогнули в спокойной, ободряющей улыбке. А может, в этом были виноваты слезы, незаметно подступившие и к его глазам. Причащение завершилось. Начались благодарственные молитвы. А Ножкин все смотрел и смотрел на икону, не в силах отвести взгляда. Он смотрел на нее и едва слышно шептал: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Илья не знал, откуда пришли эти простые слова, но повторял их вновь и вновь, сжимая ручки коляски, как это обычно делают, когда хотят выкарабкаться из глубокого кресла. Неожиданно Ножкин почувствовал протянутую ему руку. Именно почувствовал, а не увидел, но и этого было достаточно. Не раздумывая, Илья тоже протянул ладонь навстречу и шагнул вперед. Он не знал, во сне это или наяву. Но если это был сон, то почему на лицах стоящих в храме было столько радостного изумления?